What is my name? Петров и Васечкин прогуливались по станции юных техников. Долговязый мальчик в очках по фамилии Горошко, обрадовавшись посетителям, с удовольствием демонстрировал им экспонаты. «А теперь пройдемте вот к тому экспонату», — значительно произнес он, подводя Петрова с Васечкиным к громоздкой железной конструкции, отдаленно напоминающей человека. «Это наша последняя работа», — с гордостью произнес Горошко. «Робот серии С-187-315ВЧ-БИС. Собран на деньги, вырученные от сбора и металлолома. Мы его зовем просто Холмс». «Ух ты!» — восхитился Петров. «А почему Холмс?» «А чего он может-то, ваш робот?» — поинтересовался Васечкин. «Холмс в совершенстве владеет дедуктивным методом», — гордо объявил Горошко. «Будет незаменим в криминальной практике». «В смысле?» — не понял Петров. «В том смысле, что он может все про тебя рассказать», — несколько раздраженно ответил Горошко. «Прямо все?» — прищурился Васечкин. «Ну, пусть расскажет. Про меня, например». «Давай», — обратился он прямо к роботу. «Рассказывай. Ну, кто я такой?» Робот молчал, невозмутимо подмигивая разноцветными лампочками. «Так просто он не скажет», — несколько обидчиво произнес Горошко. «Надо пятачок бросить». «Как в метро, что ли?» — обрадовался Васечкин. «Ну, даете. Ладно. Давай, Петров, гони пятак. Сейчас мы этого Холмса проверим». Петров безропотно достал пятак. Васечкин выхватил его у него и сунул в монетоприемник, около которого красовалась надпись «Гнутых монет не бросать». Лампочки на роботе радостно замигали, внутри него что-то загудело. — Давай, теперь спрашивай, — шепнул Горошко. — Кто я такой? — спросил Васечкин, вдруг несколько оробев. Робот еще немножко погудел, а затем ответил бесстрастным металлическим голосом. — Ты, Петя Васечкин, тебе 12 лет. Учишься в 6 классе. Двоечник, прогульщик, обманщик, грязнуля. — Ну ладно, хватит, — несколько раздраженно прервал его Васечкин. По всему было видно, что он обиделся. — Хватит, угадал. — Вот что, — повернулся Васечкин к Петрову, — сейчас я этого умника сделаю. — В смысле? — снова не понял Петров. — В смысле обману, — пояснил Васечкин. — Спорим? На 3 желания. — Ну, спорим, — согласился Петров, хотя видно было, что спорить он совсем не хотел. — Окей. Давай руку, разбей, — попросил Васечкину Горошко. Горошко разбил, заметив при этом, с разбивала не берут. — Стойте здесь, — распорядился Васечкин. — Я сейчас. И тут же куда-то исчез. Горошко и Петров озадаченно переглянулись. Петров тяжело вздохнул. Тем временем, откуда ни возьмись, появился седобородый старичок на костылях и, ковыляя, подошел к роботу. — Вам чего, дедушка? — поинтересовался Горошко. — Я знаю, чего! — проскрипел дедушка и, повернувшись к Петрову, прошамкал. — Дай пятачок! Пораженный Петров тут же выдал требуемое. Старичок бросил пятачок в монетоприемник и спросил: — «Ну, кто я такой?» Робот снова загудел и тем же бесстрастным голосом заговорил. «Ты, Петя Васечкин, тебе 12 лет. Учишься в 6 классе. Двоечник». «Ладно, стоп, стоп, хватит!» — заорал Васечкин, выпрямляясь, отрывая бороду и отбрасывая костыли. «Ну ладно, еще не вечер, ты у меня попрыгаешь, умник». «Ты стой здесь!» — объявил он глубоко потрясенному Петрову и снова исчез. Петров долго глядел ему вслед, затем, наконец, с трудом перевел дыхание и взглянул на Горошко. Тот был не менее потрясен и без слов развел руками. Тут, откуда ни возьмись, появился шикарный лощеный негр в белом костюме. Небрежно поигрывая тросточкой, он подошел к роботу и на ломаном русском языке обратился к Петрову. «Малшик, дай пятак». Петров уже держал пятак в руке. Негр бросил его в монетоприемник и на плохом английском языке вопросил. «What is my name?» Робот, погудев, невозмутимо ответил. «Ты Петя Васечкин, тебе 12 лет, учишься в 6 классе, двоечник». «Ну, это уже слишком!» — на отличном русском языке произнес негр, вытирая белым рукавом черную ваксу на лице. «Нет, я все-таки тебя сделаю!» — проревел он. «Ждите!» — загадочно сказал он Петрову и тут же исчез. «Во дает!» — выдохнул ему вслед Горошка. «Этот может!» — подтвердил Петров. «Откуда ни возьмись, появилась девочка с двумя косичками. Она прыгала через скакалку, напевая под нос: «Я не Петя Васечкин, я не Петя Васечкин». «Мальчик, дай пятачок, я тебя поцелую», — обратилась она к Петрову. «Ага», — сказал Петров, судорожно роясь в карманах. «У меня нету», — озадаченно сказал он. «Ну и дурак», — заключила девочка и быстро сунула в монетоприемник какую-то шайбу. Робот тревожно загудел, судорожно замигал лампочками. «Кто я такая?» — ласково спросила девочка. «Ну, говори, а?» Робот гудел все сильнее, аж весь затрясся. Наконец он глухо проскрежетал. «Да ты не Петя Васечкин». «Ну, что я сказал?» — обрадовалась девочка, срывая с себя парик. «Что, съел?» «Ты козел!» — произнес робот, выплевывая обратно засунутую в него шайбу. «Пока ты тут выпендривался, кино твое уже кончилось». Шайба впечаталась прямо в лоб пораженному Пете Васечкину.